Издательство «Эксмо». Рик Риордан. Испытание Аполлона. Тайный оракул. Музе Калиопе. За промедление, пожалуйста, не казни. Глава первая. По лицу меня молотят хулиганы. Я поразил бы их, если бы смог. Смертные бьют. Меня зовут Аполлон. Когда-то я был богом. За 4612 прожитых лет я много чего совершил. Наслал мор на греков, осаждавших Трою, благословил Бэйба Рута тремя хоумранами в четвертой игре мировой серии 1926 года. В 2007 обратил свой гнев на Бритни Спирс во время церемонии вручения наград MTV. Но никогда за свою бессмертную жизнь мне не случалось падать в мусорный бак. Я даже не знаю точно, как именно это случилось. Проснулся, падаю. Вертелись, то появляясь, то исчезая из виду небоскребы. Тело полыхало пламенем. Я пытался лететь, пытался обратиться в облако, телепортироваться или сделать что-то еще, провернуть хотя бы один из сотни трюков, всегда удававшихся без особого труда. Но ничего не получалось. Я продолжал падать. Нырнул в узкий каньон между двумя зданиями и... бум! Есть ли что-нибудь печальнее звука, с которым Бог грохается в кучу мусорных мешков? Лежал, стонал, весь несчастный и разбитый. В нос била вонь от протухшей колбасы и использованных подгузников. Ребра болели, будто сломанные, хотя такое невозможно. В голове полная сумятица. Но одно воспоминание пробивалось наверх. Голос моего отца, Зевса. «Ты провинился. Твое наказание». Я вспомнил, что случилось, и всхлипнул от отчаяния. Даже мне, богу поэзии, трудно описать свои чувства. А способен ли понять их ты, простой смертный? Представь, что тебя раздели догола, а потом обдали струей из пожарного крана на глазах глумливой толпы. Представь, как нос и легкие заливает ледяная вода, как бьет она по коже, оставляя синяки, как толчет в месиво суставы. Представь себя беззащитным, опозоренным, совершенно уязвимым, выставленным на всеобщее посмешище и безжалостно лишенным всего, что делает тебя тобой. Мое унижение было еще хуже. «Ты провинился», — гремел у меня в голове голос Зевса. «Нет!» — жалобно возопил я. «Нет, не надо! Пожалуйста!» Никто не ответил. По обе стороны от меня по кирпичным стенам зигзагом бегут вверх ржавые пожарные лестницы. Вверху зимнее небо, серое и неумолимое. Я пытался вспомнить подробности приговора. Упоминал ли отец, сколь долгим будет наказание? Что требовалось от меня, чтобы вернуть его расположение? Память туманилась. Я едва помнил, как выглядит Зевс, не говоря уже о том, почему он решил сбросить меня на землю. Вроде бы была война с гигантами. Богов застали врасплох и едва не разгромили. Одно я знал наверняка. Меня наказали несправедливо. Зевсу надо было выставить кого-то виновным, и он, разумеется, выбрал самого красивого, самого талантливого, самого популярного бога в пантеоне. Я лежал в мусорном баке, глядя на наклейку на внутренней стороне крышки. «Для забора мусора позвоните 1555 Вонючке». «Зевс передумает», — сказал я себе. «Он всего лишь пытается припугнуть». Сейчас, вот сейчас, сию минуту он выдернет меня на Олимп и отпустит на все четыре стороны со строгим предупреждением. Да, мой голос прозвучал глухо и уныло. Да, вот так. Попытался пошевелиться. Хотел подняться, чтобы встретить Зевса стоя, когда он явится с извинениями. В ребрах тупо застучала боль, свело живот. Я ухватился за край бака с усилием, кое-как подтянулся и, перевалившись, грохнулся на асфальт. В плече хрустнуло. «Ур!» Прохрипел я сквозь зубы и боль. «Вставай! Поднимайся!» Подняться оказалось нелегко. Голова закружилась так, что поплыла перед глазами. Я стоял в каком-то тупике. Единственный выход в футах в 50 вел к улице с грязными фасадами залоговой конторы и ломбарда. Похоже, меня занесло на западную сторону Манхэттена или в район Краун-Хайтс в Бруклине. Должно быть, Зевс разозлился не на шутку. Я осмотрел свое новое тело. Подросток. Белый. На ногах кеды, джинсы и рубашка поло. Какая гадость. Я чувствовал себя человеком. Смертным. Короче, паршиво. И как только люди терпят такое, не понимаю. Провести всю жизнь в мешке плоти, не иметь возможности наслаждаться самыми простыми удовольствиями, обратиться, например, в колибри или раствориться в чистейшем солнечном свете. И вот теперь, да помогут мне небеса, я стал одним из вас. Еще одним мешком плоти. Я порылся в карманах штанов, а вдруг там завалялись ключи от солнечной колесницы. Не повезло. Вся добыча — дешевый нейлоновый кошелек с $100 в американских деньгах, которых едва хватило бы на легкий ланч в мой первый день человеческой жизни, и юношеские водительские права штата Нью-Йорк с фотографией туповатого курчавого парнишки. Звали парнишку, который мог быть и не мной, Лестер Пападополос. Воистину, жестокость Зевса не знает границ. Я заглянул в мусорный бак с надеждой обнаружить там свалившиеся вместе со мной лук, колчан со стрелами и лиру. В крайнем случае, меня устроила бы и губная гармошка. Увы, ничего. Я вздохнул. Бодрись. Какие-то из божественных способностей наверняка сохранились. Могло быть и хуже. «Эй, Кейт! Взгляни-ка на этого лузера!» — произнес дребезжащий голос. Выход из переулка блокировали два молодых человека. Коренастый платиновый блондин и высокий рыжий. На обоих толстовки необъятного размера и мешковатые штаны. На шее у каждого татуировки с изображением змей. Чего им не доставало, так это надписи на лбу большими буквами. «Я отморозок». Рыжий сразу нацелился на кошелек у меня в руке. «Повежливей, Майки!» «Парень вполне дружелюбный!» Он ухмыльнулся и достал из-за пояса охотничий нож. «И даже хочет отдать нам все свои денежки!» В том, что произошло потом, виновата моя дезориентация. Я знал, что лишён бессмертия, но все равно воспринимал себя как могучего Аполлона. Изменить образ мысли не так-то просто. Это вам не в снежного барса превратиться. К тому же, прежде, когда Зевс наказывал меня превращением в смертного, да, такое случалось дважды, я все же сохранял физическую силу и кое-какие божественные способности. Вот и решил, что и теперь могу на что-то рассчитывать. Отдавать двум юным смертным негодяям бумажник Лестера Пападополоса в мои намерения никак не входило. Я выпрямился, рассчитывая устрашить Кейда и Майки своей величественной статью и несравненной красотой. О чем бы ни свидетельствовала фотография на водительских правах, уж эти-то качества наверняка должны были остаться при мне. И не обращая внимания на стекающую по шее теплую жижу из мусорного бака, заявил: «Я — Аполлон. Выбирайте, смертные, одно из трех. Выплатить мне дань, бежать или погибнуть». Я хотел, чтобы мои слова прокатились эхом по переулку, повергли в прах башни Нью-Йорка и обрушили ливень на его тлеющие руины. Но ничего такого не произошло. На слове «погибнуть» мой голос дрогнул и сорвался на писк. Рыжий Кейт ухмыльнулся еще шире. Было бы забавно оживить змей на его шее и посмотреть, как они задушат его до смерти. «Что думаешь, Майки?» — обратился он к приятелю. «Выплатим парню дань!» Майки нахмурился. Жесткие короткие волосы, маленькие злобные глазки и кряжестая фигура напомнили мне чудовищную свинью, терроризировавшую в добрые старые времена деревушку Кромион. «Ну, насчет Дани не согласен». Голос у него был такой, словно он жевал зажженные сигареты. «А какие там другие варианты?» «Бежать?» «Не». «Погибнуть?» «Может, ему самому погибнуть?» — фыркнул Майки. Кейт подбросил нож и поймал его за рукоятку. «С этим я жить смогу. Давай, ты первый». Я сунул кошелек в задний карман, сжал кулаки. Сделать из них мясные вафли? Не то чтобы мне это нравилось, но если придется. Даже в своем нынешнем незавидном состоянии я был неизмеримо сильнее любого смертного. «Предупреждаю, вы даже не представляете, с кем имеете дело. Сила моя вне вашего разумения». Майки похрустел костяшками пальцев. «Угу». Он ринулся вперед. И как только оказался в пределах досягаемости, я нанес удар, вложив в него весь свой гнев. От такого удара хулиган должен был испариться, оставив после себя лишь отпечаток на асфальте. Вместо этого он уклонился, что совсем мне не понравилось. Я пошатнулся, и, увлекаемый вперед силой инерции, едва не оступился. Должен сказать, когда Прометей мастерил вас, смертных, из глины, сработал он халтурно. Ноги у людей неуклюжие. Я попытался устоять за счет бездонного ресурса ловкости и быстроты, но Майки пнул меня ногой пониже спины, и я шлепнулся божественным ликом на землю. Ноздри раздулись, как воздушные мешки. В ушах грохнуло, рот наполнил запах меди. Я перевернулся со стоном на спину и обнаружил над собой две расплывающиеся бандитские рожи. «Майки, ты уразумел теперь, в чем сила этого парня?» — спросил Кейт. «Дурачье!» — прохрипел я. «Я вас изничтожу!» «Кто б сомневался!» — Кейт убрал нож. «Но сначала мы на тебе потопчемся!» Кейт поднял ногу, и мир померк в моих глазах.